и Малому строго-настрого накажи, мол, я сын дяди Валеры, и точка. Не хочет по батиным стопам, — добавил Валерий, упреждая Игорюшку, снова открывшего было рот. Не любит сын насилия, прямо, понимаешь, не переносит на дух. «Я тоже не люблю», — сказала тренерша во второй раз, ласково взъерошив волосы мальчика. «Вот и хорошо. Тебе сколько лет?» «8-й», — влез Протасов. «Ну что же», — улыбнулась Ольга, — «если вымахаешь с папой и станешь серьезно заниматься, может, и в сборную попадешь». «Если в мамку пойдет, то не видать ему пьедестала», — усмехнулся Валерий Викторович и пояснил. «Мамка у нас крохотная была». Ольга на этот раз смолчала, но крохотная мамка, которая к тому же была, отпечаталась у нее в голове. «Хорошо», — подытожила тренерша. «Валера, сделаешь сыну медицинскую справку, а пока пройдем в тренерскую, я его в группу запишу». Тренерская оказалась ветхой хибарой, куда сквозь щели в крыше пробивались вездесущие солнечные лучики. Покончив с формальностями, они снова вышли на свет Божий. К тому времени лодки были убраны в ангар, а ребята исчезли в раздевалке. Раздевалка тут же была сараем. «Да, не дают денег на спорт», — покачал головой Протасов. «Не то слово», — согласилась тренерша. «Еще каких-то результатов требует». Немного помолчали. «Слушай, а помнишь, как мы с тобой перевернулись напротив речпорта?» — спросил Протасов. Оба улыбнулись, на мгновение перенесшись в ту беззаботную эпоху. Он еще боксировал на ринге, бредя сборной Советского Союза. Она гребла, мечтая о том же. Ему только предстояла армия, а ей было суждено уступить двухлетней разлуке. «Трудно сказать, где мы с тобой только не переворачивались», — сказала Ольга почти ласково, на мгновение став той самой красавицей, от которой Валерка потерял некогда голову. «Даром, что столько воды утекло». «Ты вообще как меня нашел?» — спросила тренерша, очнувшись от воспоминаний. «Я?» — не понял замечтавшийся Протасов. «Ну да, как ты узнал, что я на Трухановом тренирую?» «Я и не знал», — буркнул Валерий. Это была ложь. О том, что Ольга Капонер прозябает в роли жалкого тренеришки, Протасов узнал от их общего знакомого Гришки Миндича, того самого, который под кличкой Пузырь наводил трепет на мелких предпринимателей нескольких центральных районов города. «Из наших никто не тренирует», — сказал Гришка, когда они случайно встретились в канун Рождества, «кроме разве что твоей Ольки». «Артемьевой?» — переспросил Валерий. Фамилия бывшей жены далась ему не без труда. «Точно!» — подтвердил Пузырь. «Только она теперь Капонер. Я слыхал, в Буревестнике торчит. А тут Рахит, между прочим, ее бросил», — продолжал Григорий. «У тебя увел, снабдил байстрюком и в бега. Эмигрировал в Зеландию какую-то». Где находится эта гребаная Зеландия, оба не представляли даже приблизительно. «Она бы вообще ноги протянула, если бы не свекровь банкирша. Так, говорят, круто стоит». Про банки Протасов знал немного, но и того факта, что в них хранятся большие деньги, было достаточно для пробуждения интереса. Сказанное Пузырем крепко засело ему в голову, послужив краеугольным камнем того самого плана сказочного обогащения, к реализации которого он приступил. «Я ведать не ведал, что ты тут кантуешься», — повторил Протасов и сконцентрировался на носках своих кроссовок 48-го размера. «В натуре не знал». «Да», — сказала Ольга, и повисла неловкая пауза. «Слушай», — предложил Протасов, — «может, за встречу?» Ольга нерешительно повела плечами. «Даже не знаю». «Давай», — уговаривал Протасов, — «не по-людски как-то, в натуре. Столько лет не виделись». «Хорошо», — наконец согласилась она, — «я только переоденусь». Ольга скрылась в раздевалке. Протасов и Игорюшка устроились ждать снаружи, наслаждаясь замечательным предвесенним полуднем. Легкий ветерок с Матвеевского залива лениво покачивал верхушки тополей, поверхность воды искрилась на солнце. «Дядь Валера, а вы за какой клуб боксировали?» «За Сокол Киев», — сказал Протасов задумчиво и внезапно спохватился. «Я тебе дам, дядя, блин! Забыл! Я тебя забуду, штил!» «А я с вами поеду!» «Только губу закатаешь сперва! Сказано нет! Поедешь с Вовкой в пустошь к мамке и смотри мне, пацан, в салоне лишнего не сболтни!» так было договорено. Если Ольга согласится отобедать, то сначала он забросит Игорюшку домой. В качестве дома была избрана весьма презентабельная сталинка Атасова. Не банковая, конечно, но и не выселки. Тем более, что Атасов очень кстати убыл в Венецию навестить тяжелобольного отца. Текст полученной им телеграммы был таким, что Атасову только и оставалось, что ехать на вокзал за билетом. Ключи от квартиры Атасов передал Бандуре. «На гремоте поприсмотришь». Выцегонить ключи у мягкотелого Андрея не составило особого труда. «Пять минут дела в натуре! С женщинами не встретиться, Андрюха! Вопрос жизни и смерти! Займой заодно погуляю! Чуть тебе с отрадного на КПИ переться? Только смотри, Валерка, чтобы Атасов не узнал!» «Комар носа не потучит!» — заверил Бандуру Протасов. «Ну, я готова», — сказала Ольга, выплывая из раздевалки походкой манекенщицы. Что она там делала, так и осталась загадкой, но выглядела тренерша, хоть под венец. Брючный костюм сменил спортивный, а на лицо ловко улеглась косметика. Ольга сама понимала, что перевоплощение удалось на славу, а потому сияла, как солнышко. «Супер!» — не удержался Протасов. «Ну, погнали наших городских, как Вовчик выражается!» «Неужели твоя?» — поразилась Ольга через минуту, когда Протасов направился к белому линкольну армейца. Лицо бедной тренерши поражало неподдельное изумление. Таункар блистал, как новая копейка, показавшись тренерше фешенебельной яхтой какого-то султана. Не зря Волына накануне до часу ночи орудовал вельветовой тряпкой, изведя два тюбика дорогущей импортной полироли. «А то!» — снисходительно усмехнулся Протасов, открывая дверь из брелка. Чирикнула сигнализация. Ольга вытаращила глаза. «Малый, назад давай!» Игорь подчинился, как дисциплинированный солдат. Ольга, не без колебаний, устроилась впереди, изящно сомкнув коленки. «А просторно-то как!» — ухала она. «Я вечно со своим ростом то коленями в бардачок тычусь, то макушкой потолок подпираю». Протасов так и расплылся, как кусок масла на сковородке. «Можешь мне не рассказывать! Монета в монету!» — думал он, а душа заливалась соловьем. Валерий уселся за руль, и линкольн выкатился на аллею. В стеклах тенями замелькали ветви обрамляющих дорогу деревьев, а шины принялись сокотать, как бывает всегда, когда машина несется по бетонке. «Валера, а ты знаешь, что тут все дорожки пешеходные?» — предостерегла экс-супруга тренерша. В силу служебно-финансового положения не то, что не вошедшая во вкус жизни по новым правилам, а попросту этой жизни не знавшая. «Да ну!» — разулыбался Протасов. «Как ты сюда вообще заехал? Может же, пешеходный!» «Для кого пешеходный, а для кого автобан?» — разъяснил Протасов, влетая под первый пролет моста в обычной для себя манере. Праздно гуляющие граждане шахались в разные стороны, будто стайки перепуганных воробьев. С ревом преодолев Днепр, они скатились на набережную. «Куда теперь?» — спросила Ольга. «Сначала малого домой забросим, а потом придумаем чего-нибудь». Игорюшка скорчил исполненную трагизма гримасу. Возвращаться в пустошь ему не хотелось, тем более в компании Волыны. «А может...» — начал было конючить мальчуган. «Без базара!» — гаркнул Протасов и показал Игорю кулак. Кулак был большим и порос короткими рыжими волосами. «Валерка!» — неожиданно оживилась тренерша. «Это же столовая наша!» Ольга показала на неказистое здание, промелькнувшее в левом окне. «Ты помнишь, ты еще там солонку спер!» И, внезапно спохватившись, потому как малый сидел позади, широко развесив уши, добавила. «Ну, захватил, нечаянно!» Дорога заняла у них минут 15. «Тебя на выход!» — скомандовал Валерий Игорешке, когда линкольн притормозил около опрятной атасовской сталинки. Игорь безропотно подчинился. «А ключ у тебя есть?» — встревожилась тренерша. «Там работница откроет», — заверил Протасов, имея в виду Вовчика. На Ольгу это произвело впечатление, и она завороженно притихла. «Поди ж ты, там работница!» «И смотри мне, с английским разберись!» — напутствовал мальчишку Протасов. «Понял, да?» Они подождали, пока мальчонка не скроется в парадном. «Валерий, после некоторого колебания решилась тренерша, а тебе от вашей мамы не нагорит?» «Не нагорит». Голос Протасова дрогнул, когда он ткнул пальцем в обитый натуральной кожей потолок. «Наша мамка там, Оттуда никому не нагорает. Пока тренерша переваривала услышанное, Протасов дал газу, и Линкольн вылетел на проспект.